Глава вторая. Образование. Скажу несколько слов о своем образовании. С 9 до 12 лет я ходила в училище Святой Анны на Кирочной улице. Преподавание всех предметов, кроме закона Божия, шло на немецком языке. И знание этого языка пригодилось мне впоследствии, когда пришлось провести с мужем несколько лет за границей. В 1858 году в столице открылась первая женская гимназия, Мариинская, и осенью я поступила туда во второй класс. Учиться мне было легко, и при переходе в третий и четвертый классы я получала в награду книги, а при окончании курса в 1864 году большую серебряную медаль. За год перед тем были открыты вышнеградские педагогические курсы, в которые поступали желающие продолжать свое образование. Осенью 1864 года я тоже поступила на курсы. В то время в обществе существовало увлечение естественными науками. Я поддалась течению. Физика, химия, зоология представлялись мне каким-то откровением, и я поступила на физико-математическое отделение курсов. Вскоре, однако, я убедилась, что выбрала не то, что соответствовало моим наклонностям, и что мои занятия имеют лишь печальный результат. При опытах кристаллизации солей, например, я больше занималась чтением романов, чем наблюдением за колбами и ретортами, и они жестоко страдали. Пока читались лекции по зоологии, я ими интересовалась. Но когда перешли к практическим занятиям, и при мне стали препарировать мертвую кошку, я, к большому моему конфузу, от отвращения упала в обморок. Из этого года занятий мне особенно запомнились лишь талантливые лекции по русской литературе профессора Никольского, на которых сходились слушательницы обоих отделений. Летом 1865 года выяснилось прискорбное для меня обстоятельство, что болезнь моего отца не поддается лечению и что ему недолго осталось жить. Тогда я, жалея оставлять моего дорогого больного одного на целые дни, решила на время покинуть курсы. Так как папа страдал бессонницей, то я целыми часами читала ему романы Диккенса и была очень довольна, если он, под мое монотонное чтение, имел возможность немного заснуть. В начале 1866 года появилось объявление о курсах стенографии, которые будет читать Ольхин, в здании 6-й мужской гимназии. Узнав, что лекции предполагаются по вечерам, когда мой дорогой отец уже уходил на покой, я решила поступить на курсы стенографии. Об этом особенно настаивал отец, очень жалевший, что я из-за его болезни оставила педагогические курсы. Сначала стенография мне решительно не удалась, и после 5-й или 6-й лекции я пришла к убеждению, что это для меня тарабарская грамота, которую мне ни за что не осилить. Когда я сказала об этом папе, он был очень возмущен, упрекал меня в недостатке терпения, настойчивости и взял с меня слово, что я буду продолжать занятия, выражал свою уверенность, что из меня выработается хороший стенограф. Мой добрый отец точно провидел, что благодаря стенографии я найду свое счастье. 28 апреля 1866 года последовала кончина моего отца. Это было первое несчастье, которое я испытала в моей жизни. Горе мое выражалось бурно. Я много плакала, целые дни проводила на большой охте, на могиле покойного, и не могла примириться с тяжелой утратою. Моя мама была встревожена моим тяжелым настроением и умоляла меня приняться за какой-нибудь труд. К сожалению, лекции стенографии уже прекратились, но добрый Ольхин, наш учитель, узнав о моем горе и пропуске мною многих уроков, предложил заменить их стенографическую с ним перепиской. 2 раза в неделю я должна была посылать ему 2 или 3 страницы определенной книги, написанных мною стенографически. Ольхин возвращал мне стенограммы, исправив замеченные им ошибки. Благодаря этой переписке, длившейся в течение 3 летних месяцев, я очень успела в стенографии, тем более что мой брат, приехавший на каникулы, диктовал мне почти ежедневно по часу и более, так что я мало-помалу усвоила, кроме правильности стенографического письма, и скорость его. Вот почему, когда в сентябре 1866 года вновь открылись курсы, я оказалась единственной ученицей Ольхина, которой он с доверием мог рекомендовать для литературной работы. Глава 3.